Младший помощник федерального дознавателя зашел в апартаменты Такаши и сходу перешел к делу. «Они клюнули, мистер Такаши». «Уверен?» «Так точно, сэр», — кивнул помощник. «Заглотнули наживку, как миленькие. Должен выразить свое искреннее уважение. Вы разыграли настоящее представление. Даже я почти поверил в этого пирата. Как его там?» «Бич Окраин». «Поверьте, сэр, теперь они больше ни о чем другом думать не смогут, кроме как об обвинении. Ведь если подтвердится, что астероид Сити поставлял артианит пиратским силам, то это прямой путь в камеру расщепления». «Великолепно. Пусть продолжают бояться», — кивнул дознаватель. «Разговаривайте с каждым в отдельности. Проверьте частные счета, платят ли они налоги, на какие курорты летают, что за подарки дарят любовницам. Перетрясите их личные дела до младенческого возраста. Ищите любое черное пятно на биографии и сразу используйте его на полную катушку. В общем, не слезайте с них, не давайте продохнуть и опомниться. Понятно?» «Так точно, сэр», — щелкнул каблуками служащий. «Разрешите идти?» «Иди. И не забудь передать внедренным агентам коды для связи. Только осторожно». Кивком отпустив подчиненного, Такаши развернул кресло к широкому окну и задумчиво уставился в бескрайний космос. Он был доволен. Уже к вечеру весь астероид Сити будет знать о цели прибытия полицейского крейсера и федерального дознавателя. Начнутся злорадные перешептывания. Грязные на руку чиновники начнут спешно заметать следы. Поползут слухи о грядущих арестах. Парочка особо сильно запачкавшихся в коррупции паникеров могут наложить на себя руки или же сбежать. Это все создаст огромную завесу, скрывающую его намерения. А тем временем, не поднимая лишнего шума, он сможет заняться настоящей целью –